вопросы задавал глупые, лоб морщил, рот открывал пошире, чтоб думать сподручнее, а все не понимал. Отчего, дескать, у нас мышей нету? Отчего нам мышей не надобно? Да потому и не надобно, что жизнь духовная, книги, искусство у нас сбережены, а мышь выйдет, да и поест нашу сокровищницу, зубками своими малыми, острыми, зык-зык-зык, да и погрызет, потравит. А у голубчиков жизнь другая, им на мышь опираться надо, без мыши им никуда. Суп, конечно, жаркое, зипун, если шить, мену какую на торжище сделать, налог платить, али лучше сказать, ясак, домовой, подушный, печной, на все мышь нужна. Стало быть, книгу им держать в доме нипочем нельзя, тут уж или одно, или другое. А почему еще жизнь духовную?